Когда Парсел переступил порог хижины Маклеуда, его поразило воцарившееся вдруг молчание. В полутемной комнате он в первое мгновение с трудом разглядел лишь какие-то неясные фигуры и торчащие вверх дуло. Он сделал шаг вперед и застыл от неожиданности. При галстуке в ботинках, застегнутый на все пуговицы, столь же величественный, как если бы он восседал в кают-компании из Блоссома, в центре стола сидел Мессон с собственной персоной, имея по правую руку Маклеуда. На мгновение Парсел лишился голоса. Маклеуд тоже молчал, он улыбался. — Добрый день, капитан, — проговорил, наконец, Парсел. Хмыкнул в ответ Мессон, выпрямившись, его серо-голубые глаза неодобрительно уставились на акулий зуб, свисавший с уха Парсела. Маклеуд улыбнулся во весь рот. И сразу же на его худом лице проступили под кожей мускулы, четко и ясно, как на рисунке в анатомическом атласе. — Садитесь, Парсел, — предложил он, и голос вот дрогнул от ядовитой насмешки. — А то, не дай бог, в землю врастете. Для представителей меньшинства были оставлены три свободные табуретки, как раз напротив Маклеуда. Парсел, усевшись вдруг с удивлением, ощутил себя голым среди этих вооруженных людей. Огромным усилием воли он постарался скрыть свое изумление, но понимал, что его с головой выдает растерянный взгляд и самое его молчание. Мессон согласился заседать вместе с матросами, бок о бок с людьми, которые сожгли его судно, отвергли его авторитет, чуть было не повесили его самого. «Капитан», — начал Маклеуд, — «Беккер сейчас ловит в бухте рыбу. Возможно, он вернется только к полудню. И поскольку кроме него собрались все, я предлагаю начинать. А вы расскажите ребятам, о чем идет речь». И он тоже умерил свой пыл. Величает Мессона капитаном, тушуется перед ним. «Матросы», — проговорил Мессон, — «прошлое есть прошлое, и я не буду к нему возвращаться. Если начинается буря, поздно допытываться, кто плохо закрепил парус. Сейчас, когда в джунглях бродят четверо чернокожих, замышляющих человеку убийство, не время спорить или бронить рулевого за то, что он взял не тот курс. Матросы, мы попали в скверный переплет. Если судно разобьется о прибрежные рифы, мы все до единого пойдем ко дну». Он выдержал паузу и обвел экипаж блекло-серыми глазами. Правой рукой он поддерживал ружье, который Садиас поставил между колен. Но прежде чем снова заговорить, он перехватил ружье левой рукой, а правую положил себе на колено, как бы желая придать своим словам больше веса. «Маклеуд мне сообщил, что у вас уже вошло в обычай решать спорные вопросы голосованием, и что вы желаете придерживаться этого порядка. Ну что ж, по-моему, все эти голосования до сих пор не очень шли вам на пользу. Но, как я уже сказал, прошлое есть прошлое. Я пришел сюда не критиковать ваши действия, а решить вместе с вами, что нам следует делать дальше». «Хорошо сказано, очень хорошо», — подхватил Маклеуд любезным тоном, словно одобрял оратора в палате общин. «Черные», — твердо продолжал Мессон, — «могут причинить нам вред, лишь застигнув нас врасплох и нападая вдвоем или втроем на одного. Следовательно, нам необходимо носить с собой оружие и держаться, если возможно, группами. Возьмем, к примеру, рыбную ловлю. Предположим, что из соображений безопасности мы отведем для этой цели Роббич. Трое или четверо человек спускаются на берег, а другие тем временем стоят на страже у веревки. То же самое при походах за водой. Всякий раз будем выделять несколько вооруженных мужчин для охраны женщин, и плантации, разумеется, придется обрабатывать всем сообща. Только временно, — уточнил Маклеуд, — это само собой очевидно. Но пока нужно создать две команды. Первая работает, вторая с оружием в руках охраняет первую. — Если я вас правильно понял, — заметил Парсел, — мы возвращаемся к первоначальным методам. Я имею в виду совместную обработку полей и рыбную ловлю. — Точно, — сердито буркнул Маклеуд. — В таком случае весьма печально, что для этого потребовалась война. Ибо если бы мы придерживались этих методов, никакой войны вообще не было бы. — Я уже сказал, мистер Парсел, что это прошлое, — нетерпеливо оборвал его Мессон, — и теперь не время его вспоминать. Возможно, я лично, более чем кто-либо другой, имею право предъявлять претензии, однако я молчу, — добавил он, покачав головой. — У меня хватает выдержки молчать. И я считаю, что в данных обстоятельствах каждый обязан забыть свои личные обиды. К тому же, когда война кончится, мы снова поделим земли, ведь верно я говорю, капитан, — поспешил заметить Маклеуд. — Кончится, — иронически протянул Парсел и добавил, — я хотел бы знать, как вы рассчитываете кончить эту войну. Маклеуд и Мессон переглянулись, и Парсел, перехватив их взгляд, насторожился. Как нетрудно было в это поверить, но эти двое заключили союз. Должно быть, сразу же после убийства двух таитян Маклеуд отправился к Мессону и убедил его оказать помощь большинству. Тут было пущено в ход все, и священный союз, и борьба белых против черных, британцев против дикарей, и так далее, и тому подобное. В конце концов, если хорошенько вдуматься, то альянс этот не так уж неожидан. Правда, Маклеуд и Мессон чуть было не убили друг друга, но зато у них более чем достаточно точек соприкосновений. — Я сейчас об этом скажу, мистер Парсел, — продолжал Мессон, — и не бойтесь, мы у каждого спросим его мнение. И даже проголосуем, — добавил он, обращаясь к матросам, и в словах его прозвучала целая гамма противоречивых чувств, от покорности до презрительного сожаления. — Проголосуем! Поскольку это уже вошло в обычай, — заключил он, слегка приподняв руку, лежавшую на колени. Парсел не мог не восхищаться ловкостью Маклеуда. Итак, шотландцу удалось уговорить Мессона, изобразив ему голосование не как юридически обоснованный акт, а как некий, пусть даже диковатый, но уже укоренившийся обычай, чисто макиавеллиевский ход. Мессону наплевать на правовые принципы. Зато как стопроцентный англичанин он не может не уважать обычаев. — Капитан, — все так же вежливо напомнил Маклеуд, — вы говорили о том, какие меры предосторожности следует принять. Да — Да-да, именно об этом я говорил, пока меня не прервали, — подхватил Мессон, даже не взглянув в сторону Парсла. — Дневные нападения меня не особенно тревожат. — Но вот ночные, — сказал он с видом испытанного вояки. Черные могут бесшумно приблизиться к любой хижине, поджечь ее, и когда вы выскочите на улицу, полуслепой от дыма, тут же на вас нападут. Вот почему я предлагаю, чтобы на ночь все британцы собирались в хижине таитян. Она стоит не в лесу, а на площадке. Если дополнительно срубить несколько деревьев, мы еще расширим свободное пространство. На некотором расстоянии от дома следует развести костры и осветить опушку. В каждой из четырех стен хижины надо проделать бойницы и выставить часовых, которые будут сменяться через 2 часа. — Будем нести караул! — вдруг возбужденно воскликнул Джонс. И Парсел с удивлением взглянул на него. Глаза юноши блестели, щеки разрумянились. Джонс уже представлял себе, как темной ночью. Он стоит, припав к бойнице, сжимая в руке ружье. Его уже втянули в игру. И он тоже. Печально, — подумал Парсел. Ведь вчера еще он оплакивал Кори, Меор. — А что мы будем делать с женщинами? — спросил Джонс. — Я подумал и об этом, — ответил Мессон с приветливой улыбкой, словно его порадовал этот вопрос. — Женщину можно будет отвезти нижний этаж. Таким образом, они будут в безопасности и не помешают нашим операциям. Очень удачно для нас, что таитяне построили себе 2-этажный дом, — добавил он с таким видом, будто это было его личной заслугой. Парсел взглянул на Мессона и был поражен происшедшей в нем переменой. Сейчас Мессон был счастлив, по-настоящему счастлив, витал в мире нелепых фантазий. Капитан снова стал капитаном, снова обрел свое место на капитанском мостике, снова намечает курс корабля, снова стоит у руля и сумеет прибрать к рукам экипаж сначала кротостью, тактично, на первых порах согласится даже на голосование. «Идиот несчастный!» — злобно подумал Парсел. «Когда Маклеод использует его до конца, достаточно будет одного голосования, и Мессена снова загонит в его хижину». «Капитан», — произнес он, — «я не собираюсь оспаривать ваше предложение. Меня удивляет другое. Мы говорим так, будто война уже идет, словно кругом засады, и мы готовимся к длительному осадному положению. По-моему, было бы куда разумнее попытаться покончить с этим немедленно». «Я понял вашу мысль, мистер Парсел», — сказал Мессен, — «но успокойтесь. Мы не позволим черным опередить нас. Мы нападем первыми». Он негромко хлопнул себя ладонью по колену и с силой продолжал. «Да, нападем первыми. Мы не согласны быть дичью. Мы сами будем охотниками». «Если я вас правильно понял», — растерянно пробормотал Парсел, — «вы намерены истребить таитян?» Мессен взглянул на Парсела, и в его широко открытых серо-голубых глазках тоже мелькнуло удивление. — Безусловно, мистер Парсел, вы меня поняли совершенно правильно. К сожалению, иного выхода нет. Я считаю, что если черные не будут уничтожены, то британцы при сложившихся обстоятельствах не смогут чувствовать себя на острове в безопасности. — Но это же чудовищно! — крикнул Парсел, вскакивая с места и глядя на Мессена заблестевшими негодованием глазами. — Ведь таитяне ничего дурного нам не сделали. Ничего, ровно ничего. Их ограбили, унизили, да еще двоих убили. В ответ на убийство они не сделали ничего, просто ушли в джунгли, а теперь вы хотите их истребить? — Сядьте, мистер Парсел, — спокойно проговорил Мессен. Мы здесь белые, и среди нас нет места ссорам. Я считаю, что Маклеод действовал в состоянии законной самообороны, он защищал свою жизнь, и черный, он сам их вынудил. Отнюдь нет. Ему угрожали смертью, и он действовал соответственно. Сядьте, пожалуйста, мистер Парсел. «Всем известно, — крикнул Парсел, — почему Маклеоду угрожали? Он отстранил таитян от раздела земли? Если вы хотите знать мое мнение, я считаю, что он вполне прав. Чернокожие нерадивы». «Ну, конечно!» — яростно выкрикнул Парсел. «Таитяне всегда неправы, и даже когда их убивают по их собственной вине, сядьте, пожалуйста». «Я требую голосования!» — не слушая, продолжал Парсел. «Я не надеюсь вас убедить. Не надеюсь, что голосование даст желаемые результаты, но я хочу, чтобы каждый взял на себя свою долю ответственности. Уайт, Смэдж, Джонс, Хант, Джонсон!» Он обвел глазами матросов, и голос водрогнул. «Сейчас вы будете голосовать. Мистер Мессон считает, что надо продолжать войну до тех пор, пока на острове не останется ни одного чернокожего. Я против, а теперь решайте». «Здесь нет Беккера», — заметил Джонс. «Пусть за него голосует Парсел», — протянул Маклеод. «Он всегда голосует с вами. Если бы он сейчас был здесь, вряд ли бы он ни с того ни с сего стал голосовать со мной». «Если, конечно, капитан согласен», — добавил он, поворачиваясь к Мессену. «Ставлю на голосование ваше предложение. Как вы полагаете, капитан?» «Что ж, действуйте», — вздохнул Мессен. Парсел опустился на табуретку. «Приступаем к голосованию», — проговорил Маклеод, и губы его растянул беззвучный смех. Вместе с Мессеном он мог рассчитывать на 6 голосов против 3. «Кто за?» — проговорил он небрежным тоном. «Я воздержусь», — тотчас же крикнул Джонсон. Наступило молчание. Потом Смэдж яростно завопил. «Что ты сказал?» «Сказал, что воздерживаюсь», — ответил Джонсон, даже не взглянув на него. Положив на колени ружье и повернув дуло в сторону Смэджа, он добавил, «Не советую никому меня трогать!» Незабываемое зрелище! Свершилось чудо! Испугавшись, что ему после смерти отрежут голову, Джонсон не на шутку расхрабрился. Маклеод пожал плечами. Он мог позволить себе роскошь лишиться одного голоса. — Кто за? Протянул он, делая вид, что ничего не произошло. — Капитан, не угодно ли вам проголосовать? Мессон неторопливо поднял руку. Чувствовал, что делает он это, скрипя сердце, хотя голосовало его собственное предложение. — Смэдж? — спросил Маклеод. Мессон опустил руку и уставился в потолок, как бы потеряв интерес к дальнейшей процедуре голосования. — Хант! — Хант поднял руку. — Уайт! Уайт не пошевелился. Он сидел, опустив глаза, сжимая желтые пухлые руки на стволе ружья. — Уайт! — повторил Маклеод. — Я против! — произнес, наконец, Уайт своим нежным голосом. Маклеод побледнел, и лицо его застыло. С тех пор, как Уайт впервые воздержался при голосовании, Маклеод уже не так доверял ему, как прежде, а теперь это был открытый разрыв. Уайт перешел в неприятельский лагерь. — Ты хорошо подумал? — укоризненно спросил он с искусно разыгранной грустью. Хорошо изучив характер Уайта, он понимал, что его не запугаешь. — Подумал, — отозвался Уайт, не поднимая глаз. — Я против! — радостно выкрикнул Джонс. — Парсел тоже против, Беккер тоже, Уайт тоже. Джонсон воздержался. 4 голоса против 4. Большинства нет. Предложение Мессона отклонено. Он захохотал, откинув голову, и подбоченился, широко расставив локти. Когда он, наконец, успокоился, все молчали. — хмыкнул Мессон, вдруг вскинув голову. — Что здесь происходит? Что здесь происходит, Маклеод? — хмурясь, повернулся он к шотландцу. — Ваше предложение, капитан, не собрало большинства голосов. — Как? Как? — негодующе и нетерпеливо переспросил Мессон. — Что это значит? — Значит, оно отвергнуто, капитан. — Отвергнуто. Мессон побагровел. — Это ж срам! Дерзость! Казалось, сейчас последует взрыв, но капитан сдержался и продолжал более спокойным тоном. — Ну и что же из этого? — Черные по-прежнему в джунглях, а мы по-прежнему здесь. Прошло ли мое предложение? Нет ли? Ничего не изменилось. — Нет, изменилось, — ядовито заметил Парсел. — Если вам угодно пойти поохотиться за дичью, то придется вам взять себе в спутники Маклеода, Смэджа да Ханта. Впрочем, насчет Ханта это еще тоже не наверняка. Довожу до вашего сведения, что он не собирается заряжать ружье. — Что это еще за новость? — буркнул Маклеод. — Правда, Хан, что у тебя ружье не заряжено? — Сам увидишь, — отозвался Хант. Нацелившись на Маклеода, он нажал курок. Маклеод упал ничком на пол. — «Черт бы тебя побрал!» — прогремел он, подымаясь и потирая ушибленное плечо. «Никогда не смей так шутить, слышишь?» «Действительно, что за глупые шутки?» — с притворным сочувствием проговорил Джонс. Это уже походило на настоящую комедию. Маклеод побледнел от ярости. Но он не осмелился расспрашивать Ханта публично, боялся, что его ответ будет равносилен переходу Ханта в лагерь противника. — Я победил по всей линии, — подумал Парсел, чувствуя непреодолимую грусть. Но уже слишком поздно. — Ну и что же? — сказал вдруг Маклеод, словно подслушал мысли Парсела. — Что в сущности изменило ваше голосование, Парсел? — Черные в джунглях. Любят они нас примерно как мангуст змею. И голосуй, не голосуй, все равно не бросится в наше объятие. По-моему, черные сейчас придерживаются одинакового мнения с капитаном и считают, что мир на острове может воцариться лишь тогда, когда наши головы будут водружены на копья, а копья для красоты и пейзажа воткнуты вокруг их жилья. Пока ваша голова не будет водружена на копье. Холодно возразил Парсел. Кто, в конце концов, обманул таитян во время раздела женщин? Кто не пожелал разделить с ними землю? Кто убил Кори и Меору? Не будем ссориться перед лицом общего врага, Торжественно провозгласил Мессон, взглянув с упреком на Парсела. «Не забывайте, что мы британцы, и что любой ценой мы обязаны сохранять единство». «Единство и общий враг, ничего не забыто. Позвольте мне договорить. Я хочу ответить Маклеоду», — раздраженно выкрикнул Парсел. «Он уверяет, что таитяне обрекли нас на смерть, а я этому не верю». «Да никто вас и не заставляет верить», — протянул Маклеод. «Если не верите, не так уж трудно узнать, что они на самом деле думают. Пойдите да спросите их». Опустив глаза, Парсел задумался. Не кроется ли за предложением Маклеода ловушка? И не поставит ли ему потом в вину, что он общался с мятежниками? «В конце концов, вам не так уж трудно их отыскать», — добавил Маклеод, — «ведь вы в дружбе и с ними, и с их женами». Смэдж хохотнул, и все стихло. Парсел понял, что выходки идти известны всем островитянам. Он поднял голову. «Хорошо. Попытаюсь повидаться с таитянами», — медленно проговорил он. «Но говорить с ними я буду не от своего имени, а на основании полномочия, которые мне выдаст ассамблея». «Полномочия? Какое полномочие?» — вдруг взорвался Мессон. «Для того, чтобы идти и болтать с неприятелем?» Он обернулся к Маклеоду, как бы ожидая его одобрения, но шотландец промолчал. Он считал, что его дружки и так недостаточно воодушевлены и не собираются идти в бой. Чего доброго, они еще бросят его в критическую минуту. Все свои надежды Маклеод возлагал на то, что Парсел, вступив в переговоры с неприятелем, ценой своей жизни докажет остальным, что все без исключения перетани ненавистны чернокожим. «Если идти к ним для того, чтобы болтать и тереться об их щеки, — ядовито проговорил он, — тут капитан прав. Не особенно это прилично, хоть десяток серег на цепи. Но если идти для того, чтобы выведать их намерения, то, по-моему, всегда полезно во время войны узнать, какого курса держится неприятель. Если Парселу лестно рискнуть своей драгоценной шейкой ради того, чтобы пойти поболтать с этими сукиными детьми, то нам это только на пользу. И с вашего разрешения, капитан, я лично за», — добавил он с великолепно разыгранным почтением. Маклеод небрежно поднял правую руку и тут же опустил ее. Движение это было столь быстрым и столь неопределенным, что вряд ли Мессон даже счел его за официальную подачу голоса. Но, опустив руку, Маклеод тут же повернулся к Смэджу и подмигнул ему. «Я за!» — поспешно отозвался Смэдж. «Я тоже!» — как эхо, — повторил Уайт. В свою очередь поднял руку Хант, а за ним Парсел, Джонсон и Джонс.